Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 22 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Парламент принял бюджет 2018 года. Арцах выступает за восстановление трехсторонних переговоров. В Министерстве сельского хозяйства представлены программы по ирригации. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян присутствовал на обсуждении проекта государственного бюджета 2018 года в ходе пленарного заседания Национального собрания. Президент выразил признательность депутатам за принятие главного финансово-экономического документа страны, отметив важность активных и содержательных обсуждений. Баку Саакян выразил уверенность, что законодательная и исполнительная ветви власти сделают все возможное для эффективного выполнения бюджета. Президент НКР Баку Саакян встретился с представителями аудиторской палаты Арцаха во главе с руководителем учреждения Эрнестом Аванесяном. Глава государства поздравил присутствующих по случаю десятилетия образования палаты. Президент подчеркнул важность проводимой аудиторской палатой работы, отметив, что от ее деятельности во многом зависит эффективная реализация контроля над государственными средствами. При этом президент добавил, что и впредь будет сделано все возможное для обеспечения естественного развития структуры и улучшения социально-бытовых условий сотрудников. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял благотворителя Григора Григоряна, обсудил с ним вопросы реализации различных программ в Арцахе. Президент выразил признательность благотворителю за постоянное содействие Арцаху и активное участие в деле развития страны. Министерство иностранных дел НКР и далее будет прилагать усилия, направленные на продолжение положительных тенденций последних лет по международному признанию и расширению рамок децентрализованного сотрудничества. Об этом заявил в интервью армянской газете «Аравут» министр иностранных дел НКР Масис Маилян. Позиция Степанакерта остается неизменной. Азербайджано-Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем на основе факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение. Главнейшим залогом достижения прогресса в переговорном процессе явится восстановление трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха во всех этапах, сказал министр иностранных дел НКР. В Министерстве сельского хозяйства НКР презентована отраслевая программа по садоводству в рамках разрабатываемой концепции развития сельского хозяйства. В совещании, которое открыл министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян, участвовали госминистр Арайка Руцунян, главы райадминистрации и фермеры. Речь идет о переходе к интенсивному садоводству. По сообщению замминистра сельского хозяйства Геворга Вероняна, в 2018 году в Мартунинском и Аскеранском районах планируется пробурить 37 артезианских скважин, разбить 600 гектаров гранатовых садов, что обеспечит около 1000 рабочих мест. Параллельно в Мартакирском районе будет разбито 600 гектаров гранатовых садов. Планируется достичь средней урожайности 25 тонн с гектара, а стоимость 1 килограмма граната довести до 300 драмов. Պատասխանում են լեռնային մշակման համար։ Տվյալ տարածքում այգինը հիմնադրելով նախ աշխատանքի խնդիրը լուծում տվյալ տարածքում։ Особый акцент был сделан на необходимости капельного орошения, имеющего целью не экономию, а оптимальный полив. Кроме того, необходимо своевременное удобрение почвы. В своем выступлении госминистр поделился впечатлениями от встреч с производителями гранатов США. Он заметил, что содействие со стороны государства и в рамках программ Всеармянского фонда Армения будет оказано только тем фермерам, которые будут соблюдать все технологические нормы. Минимальная площадь гранатовых садов для получения получения помощи 10 гектаров. Отвечая на вопросы фермеров, Арай Карутюнян выразил готовность оказать содействие их профессиональной подготовке. Госминистр проинформировал, что озвученные программы будут обсуждены на уровне экспертов, призвав одновременно подумать о холодильных и перерабатывающих цехах. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Впервые в Арцахе в картинной галерее Степана Керта открылась выставка работ всемирно известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Выставка инициирована руководством Национальной картинной галереи Армении. На ней представлены пейзажи, портреты знаменитых людей, политических и культурных деятелей Уинстона Черчилля, Индиры Ганди, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Сергея Параджанова, Арама Хачатуряна, Брижит Бардо. Ара Гюлер родился и живет в Стамбуле. Имеет множество наград, а в 1999 году получил награду «Фотограф века». Открывая мероприятие, заместитель директора Национальной галереи Армении Самвел Аганесян сказал: выставка посвящена 90-летию Ара Гюлера, всемирно известного фотографа, который работает с разными знаменитыми агентствами, и армянин по происхождению, который живет в Стамбуле, начиная с 50-х годов, занимается фотографией. И тут мы представили 27 работ мастера, из которых 14 представлены портреты, а остальные пейзажи в основном армянские церкви. Да. А много его работ в Национальной галерее? У нас была выставка Гюлера в 2013 году, после чего он подарил несколько работ галерее. И вот мы решили, как бы к Новому году, такой красивый подарок сделать Степану Керту, эту красивую коллекцию, ну, часть коллекции, показать нашим соотечественникам. Поделилась своими впечатлениями художник Тамара Марданян. Вот эти портреты знаменитостей очень красиво, ярко, характерно представлены. Темперамент, образы, все это очень индивидуально. Хочется смотреть, подолгу изучать пейзажи. Здесь тоже представлены церкви нашей Армении во всей своей красе. Когда все это видишь, начинаешь задумываться о жизни более серьезно. Ценности становятся другими, более возвышенными. Ценить то ценное, что есть. Заместитель министра культуры по вопросам молодежи и туризма Гаяне Григорян выразила благодарность руководству Национальной картинной галереи Армении за эту выставку. Она, в частности, сказала: Ара Гюлера многие называют фотоисториком. Своими реальными фотографиями он выражает целую эпоху, в основном 20 век. С этой точки зрения весьма ценны его работы. Хочу отметить то, что, будучи армянином и живя в Турции, мы все знаем, как в Турции относится к армянам. Он добился уважения, признания не только со стороны армян, не только со стороны иностранных граждан, но и со стороны турецких властей. Это говорит о том, что в первую очередь, да, его искусство, то, что он делает, это настолько профессионально, что к этому не придерешься. Мы уверены, что в следующем году наше сотрудничество будет более плодотворным, более тесным. Будут демонстрироваться работы разных известных художников и обсудили с руководством Национальной галереи. Будут организованы мастер-классы по фотоделу, демонстрируются фильмы. То есть наше сотрудничество предполагает не только организацию выставок, но и иного характера мероприятий. Напомним, что выставка продлится до 15 января. В начале октября в Ереване состоялось совещание Всемирной Федерации глухих по Восточной Европе и Средней Азии, в котором приняли участие представители Общества глухих Арцаха. На совещании, в частности, было отмечено, что Федерация всячески будет поддерживать Общество глухих Арцаха в реализации необходимых программ. На днях в Степанакерт из России приехали исследователи жестовой лингвистики. В офисе Общества глухих Арцаха они встретились с инвалидами по слуху. Цель исследования — привлечь внимание к лингвистическому аспекту жестового языка на армянском и русском жестовых языках. С помощью специальной компьютерной программы инвалиды по слуху могут не только общаться, но и в более доступной форме изучать язык жестов.